Глава восьмая. Так мягко, так изысканно пошутил он, только пошутил, конечно, но мне как будто крепко пожали руку. И с сильно забившимся сердцем, не обратив даже внимания, как смело и легко он придал в странном намеке своем особый смысл стихотворению Гейне, смысл которого безграничен, я нашелся лишь сказать: «Правда? Что хотели вы выразить?» «Мы знаем кое-что», — сказал он обычным своим тоном. «Итак, приступите, кабалерро». Едва настроение это, этот момент, подобный неожиданному звону струны, замер среди возни, поднявшейся вокруг тюков, как я был снова погружен в свое дело, внимательно слушая отрывистые слова Бамграна. Он говорил о поспешности своего отъезда, извиняясь, что привез меньше, чем могло быть. Тем временем руки испанцев с уверенностью кошачьих лап взвелись из-под плащей, сверкнув узкими ножами. Повернув тюки, они рассекли веревки, затем быстро вспороли кожу и холст. Наступила тишина. Зрители толпились вокруг, ожидая, что будет. Было только слышно, как за дверью соседней комнаты телеграфически стучит пишущая машинка под угрюмой, ко всему равнодушной рукой. К этому времени зал набился так плотно клиентами и служащими Кубу, что видеть действия могли только стоящие впереди. Уже испанцы вынули из тюка коробку с темными короткими свечками. «Вот», — сказал Бамгран, беря одну свечку и ловко зажигая ее. «Это ароматические курительные свечи для освежения воздуха». Сухой бледной рукой поднял он огонек, и по накуренному скверным табаком залу прошло тонкое благоухание, напоминающее душистое тепло сада. Многие засмеялись, но тень недоумения легла на некоторых ученых физиономиях. Не расслышав моего перевода, эти люди сказали: «А, свечи, хорошо, наверное, есть и мыло». Однако в большинстве лиц скользнуло разочарование. «Если все подарки таковы, — сказал седой человек с красным носом, багровому от переполняющей его мрачности молодому человеку, скрестившему на груди руки, — то что же это такое?» Молодой человек презрительно сощурил глаза и сказал: «М-да,